А как же официальный запрет властей на выход из системы? Вейн, ты можешь что-нибудь реально сделать с этим ограничением? С надеждой спросил я у опытного адвоката. Могу попытаться оспорить это спорное решение в установленном судебном порядке, отвечал тот с сомнением, но честно скажу, что шансов на быстрый успех у нас немного. Тогда немедленно пробуй все возможные варианты, твердо произнес я. Нам жизненно необходимо улетать отсюда как можно скорее, пока все не стало еще намного хуже и опаснее. Ты действительно думаешь, что Корен просто так нас отпустит? С сомнением спросил Дарс. Честно говоря, пока ничего не понимаю в их мотивах, признался в ответ. Пока мы находимся здесь, мы неизбежно создаем серьезные проблемы и для него лично, и для влиятельного барона. Логично было бы для них просто выпустить нас за пределы системы, и пускай мы разбираемся между собой где-то там, в глубоком космосе, но они по совершенно непонятной причине делают прямо противоположное. Ты думаешь, дело в Варлоке, а не в них самих? Думаю, что да, именно так. Адвокат Вейн, молчавший до этого момента и внимательно слушавший наш разговор, вдруг неожиданно заговорил. «Господа, а что если вся эта загадочная история с внезапным нападением была тщательно организована не Варлоком, а самой службой безопасности станции?» «С какой конкретно целью?» Искренне удивился Дарс. «Чтобы получить законный повод для полного обыска вашего корабля», — пояснил адвокат. «Формально они не имели права провести тщательный досмотр без официальной санкции суда. А теперь у них появились все необходимые основания — расследование серьезной попытки вооруженного ограбления». Глубоко задумался. Эта версия действительно имела определенный смысл и логику. «Вполне возможно», — медленно согласился я, «но ведь они уже основательно осматривали наш корабль. Сразу же, как только мы прилетели на эту станцию». В этот момент к нашему ангару с характерным шумом двигателей подлетела большая ремонтная платформа, нагруженная специализированным оборудованием и инструментами. Профессиональная бригада опытных рабочих в защитных костюмах немедленно приступила к восстановлению серьезно поврежденных массивных ворот. «Сколько времени займет полный ремонт?» С интересом спросил я у загорелого бригадира. «Максимум часа три, не больше», — уверенно ответил тот, профессионально осматривая все повреждения. «Вам крупно повезло, что взрыв был направленным и сфокусированным. Основная несущая конструкция практически не пострадала. Пока кипел активный ремонт, мы с Дарсом методично и тщательно проверили весь корабль на предмет возможных подброшенных компрометирующих улик или скрытых подслушивающих устройств. К нашему искреннему облегчению абсолютно ничего подозрительного или опасного не обнаружили. Злоумышленники просто физически не успели ничего подбросить в суматохе. Кианна, обратился я к корабельному Искину, немедленно проведи полную и всестороннюю диагностику абсолютно всех бортовых систем. Необходимо окончательно убедиться, что они ничего критически важного не повредили и не вывели из строя. Выполняю комплексную диагностику, капитан, последовал мгновенный ответ. Все жизненно важные системы функционируют в нормальном режиме. Никаких серьезных повреждений или постороннего вмешательства в системы не обнаружено. Отлично, это радует. Качественный ремонт неожиданно завершился даже раньше обещанного срока. Совершенно новые усиленные ворота выглядели значительно лучше и надежнее старых, более прочные, современные. «Теперь уже никто так просто не проникнет в ваш ангар», — с профессиональной гордостью заверил нас опытный бригадир. «Эти новые ворота гарантированно выдержат даже мощную военную взрывчатку. Искренне надеюсь, что нам это больше не понадобится», — мрачно заметил Дарс, весьма скептически отнесшийся к оптимистичным словам мастера. Поздним вечером, когда мы, наконец, остались в полном одиночестве, решили серьезно обсудить все происходящие вокруг нас загадочные события. «Итак, давай подведем промежуточные итоги того, что мы имеем на данный момент», — начал я. «Нас официально подозревают в возможной причастности к таинственному исчезновению Кадара, но мы к этому печальному событию абсолютно не причастны, и никаких реальных доказательств против нас у них определенно нет. Варлок однозначно и безоговорочно жаждет нашей крови и готов на все, но пока еще связан формальными официальными процедурами. Корен Блейк ведет свою собственную хитрую игру, истинные цели которой нам совершенно не ясны и непонятны. И что конкретно делаем в этой ситуации?» Прямо спросил Дарс. «Терпеливо ждем первого же удобного момента и убираемся отсюда как можно дальше», — ответил ему. «Чем дольше мы вынужденно задерживаемся на этой станции, тем больше становится потенциальных рисков. А как же заработанные деньги на приобретение нового современного корабля?» Напомнил Дарс о наших планах. «Обойдемся тем старым, что есть у нас сейчас. Главное — успешно убраться отсюда живыми и здоровыми». «Полностью согласен с тобой», — решительно кивнул Дарс. «Эти 11 миллионов кредитов определенно не стоят риска потерять наши драгоценные жизни». «Вот и прекрасно, что мы понимаем друг друга», — произнес в ответ. «Завтра утром идем на очередной допрос, честно отвечаем на все заданные вопросы и вежливо просим официальное разрешение немедленно покинуть эту систему». «А если не разрешат?» «Тогда будем активно думать дальше и искать альтернативные пути решения проблемы». Глава 2. В это время в роскошных апартаментах Варлока. Массивный аварец методично прохаживался по просторной комнате, обставленной в имперском стиле, мягкие, но тонкие ковры приглушали звук его тяжелых шагов, но магнитные металлические набойки на подошвах все равно гулко отзывались от встречи с полированным мрамором пола. Порой он яростно хватал невидимку Трям и бил его в воздухе. После отпускал и продолжал ходить взад-вперед. Каждое резкое движение его мускулистых рук выдавало внутреннее напряжение человека, всю жизнь привыкшего железной хваткой контролировать любую ситуацию, но внезапно оказавшегося в несвойственной для него ситуации, когда контроль стремительно ускользал из его могучих рук. Саймон Крейг невозмутимо располагался неподалеку, все так же изящно устроившись в дорогом кожаном кресле и неторопливо потягивая превосходный 20-летний алкоголь из тонкого хрустального стакана. Его холодные стальные глаза пристально следили за каждым движением разъяренного босса, а на тонких губах играла едва заметная, почти презрительная усмешка. За долгие годы плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества он не раз видел грозного варлока в самых различных состояниях, и в бешенстве боевого транса, и в холодном расчете при планировании операций, но такой всепоглощающей степени фрустрации не припоминал за все время их знакомства.